это письмо, но и учителя школы, и все жители этого села. Надеемся, что вы не откажете в нашей просьбе. Раскрыв этот словарь, я прежде всего испытал огромное уважение к людям, которые подготовили это издание. Да, это с лингвистической точки зрения, это не вполне профессионально, здесь есть недостатки, но они не затмевают главного. Того, что люди, живущие в этом селе, с огромным вниманием относятся к своей речи. Вот что они пишут в начале словариков небольшой вступительной статьи. Биянка – это село, центр, единственный населенный пункт Биянского сельсовета. Оно расположено в северной части района, на берегу реки Нижняя Биянка. Население села – 257 человек. Кстати, приведена статистика. В 1926 году в селе проживало 1254 человека. В 1970-м – 955 человек. В 83-м – 494. В 95-м – 400, а сейчас, повторяю, 257. Дальше очень важная информация. Село основано в 1790-92 годах заводчицей Бекетовой и заселено крепостными крестьянами, вывезенными из Калужской губернии. Жители занимались заготовкой дров, томлением угля. В 30-е и 80-е годы 20 века в селе располагался производственный участок Ашинского леспромхоза. Сейчас в селе действует несколько частных лесопильных цехов. Биянский диалект – это напевный с использованием старорусских слов говор. Особенностью биянского фольклора являются частушки со своеобразной манерой исполнения, носящие название «улушные». Наиграть их на гармонике могут только в Биянке. Единственное село в Челябинской области Биянка выделяется своим говором и фольклором. Вот что пишут составители этого небольшого словарика. И, конечно же, я ознакомился с этим словариком с огромным интересом и пришел к выводу, что, с одной стороны, в нем присутствуют слова, и их немало, слова, которые отнюдь нельзя назвать присущими исключительно говору этого села. На самом деле это слова общерусские, иногда даже входящие в лексикон русского литературного языка. А иногда это слова, которые являются разговорными или просторечными, но тем не менее известны, мягко говоря, далеко за пределами села Биянка. Ну, к ним можно отнести, например, такие слова, как «да нельзя», «да толево», «дужа». Вот слово «дужа», значение этого слова здесь комментируется так – «сильно много». Это слово, которое очень хорошо известно в западнорусских говорах, слово, которое существует в польском языке, ну и в украинском, само собой, разумеется. Поэтому, конечно, это слово тоже не принадлежит исключительно говору села Биянки. Или слово «колготиться» со значением «суетиться». К литературной лексике это слово отнести нельзя, но оно, конечно же, очень хорошо известно и широко бытует как слово разговорное, просторечное или диалектное. «Лопух» – «большой цветок». Слово «лопух» тоже общерусское. Значение «большой цветок», если действительно такое значение присуще слову «лопух» в этом говоре, это довольно обычное расширение значения, которое испытывают очень-очень многие слова не только в русском, но и в любом языке. «Мыт мытом» – делать одно и то же много раз. «Кошки в дверь мыт мытом», то есть «туда и обратно», пишут составители словаря. Этот корень и слова, образованные от этого корня, конечно, также очень широко распространен в русском языке, не случайно ни мытьем, так катанием, восходит к тому же самому корню. Или слово «невема», значение его составители словаря толкуют так – «очень много». Совершенно ясно, что «невема» – это «неведомо». Именно в такой форме «невем», «невем» по-польски – это просто «не знаю». «Невема», «невемо» – это вполне возможно и в западнорусских говорах, и в белорусском, и в украинском, и в говорах этих же языков, в диалектах этих же языков. Или вот «ничего». «Ничего» – это тоже самое типичное западнорусское. Значение его толкуется как «ничто» и толкуется, на мой взгляд, совершенно правильно. Или вот «оборы», плетеная тесьма к лаптям для подвязки. Ну и так далее, и так далее. Здесь можно еще назвать слова «околпачить», «отбояриться», «отмутузить», «охальник», «расчехвостить», «расхудиться» и так далее, и так далее. Я мог бы еще перечислять подобные слова, но понятно, что автором, составителем этого издания хотелось включить в него как можно больше слов для того, чтобы продемонстрировать, насколько своеобразен диалект этого села. И подобного рода просчеты, мне кажется, вполне объяснимыми и простительными. А как это по-русски? Что же касается происхождения слов, вот о тех словах, которые я сейчас уже называл, я думаю, рассуждать об их происхождении не имеет смысла. А вот слова, которые действительно довольно редки, и в современной речи, даже диалектной, не говоря уже о просторечии, встречаются или редко, или вообще не встречаются. Вот о некоторых из этих слов можно поговорить. Вот, скажем, слово «амачка». Согласно толкованию составителей словаря, это блюдо. И здесь же приведем, можно сказать, рецепт. Варится бульон с капустой, но без мяса. Потом заваривают бульоном муку и еще варят. Заправляют жареной погиревкой, то есть брюшиной от свиньи. Мои поиски не дали ничего. Я не нашел этого слова в доступных мне изданиях. Но это вовсе не значит, что это вообще невозможно сделать. Дело в том, что существует значительное количество диалектных словарей русского языка. Словари, которые описывают различные говоры. Есть словари с довольно широким охватом территории, ну, например, словарь брянских говоров. Есть словари, которые описывают говор одного села. Есть даже словарь, по-моему, томские лингвисты подготовили его к печати, словарь одного диалекта-носителя. Они в течение, если я не ошибаюсь, 3 десятилетия каждый год ездили на несколько месяцев в деревню, где живет вот эта женщина, говор которой описан в этом словаре, и бесконечно с нею общались. Это удивительный лексикографический труд. Если собрать вместе все диалектные словари русского языка, то мы окажемся перед таким богатством, на фоне которого даже богатство, приведенное в словаре Даля, в знаменитом великом словаре Даля, может померкнуть. Это огромное богатство. И мне кажется, что прежде всего нужно обратиться к подобного рода словарям. Мне кажется, что в этом случае и происхождение слова «амачка» или слова «отляк», которое означает расстояние между косой и пробоем, и других подобных слов, может все-таки проясниться. Ну, а вот слово «базанить». Составители этого словарика толкуют так. Громко ревет корова. Если говорят «базанит», значит корова громко ревет. И рядом приведено еще одно слово «базлить», которое означает громко кричать. Если обратиться к словарю Даля, то мы обнаружим, что у него есть и «базанить», и «базланить», и «базлать», и «базонить», и «базлить». И все это означает кричать, орать, горланить. А в этимологическом словаре Фасмера мы находим слово «базло», которое означает «глотка», «горло», «пасть». Происхождение этого слова и вообще история появления корня этого в русском языке не ясна. Высказывали предположение, будто бы это слово связано по происхождению с польским словом «бажан», которое означает «тромбон». Но такая этимология представляется весьма сомнительной, и Фасмер сам сомневается в справедливости подобного объяснение. Но так или иначе, это слово общерусское. И «базанить», и «базлить» — это общерусские слова. «Бандить» — слово, которое толкуют следующим образом. «Сильный дождь идет». У Даля находим не «бандить», а «бандать». Он говорит, что это словечко псковское, и означает оно «пачкать», «марать», «мазать», «грязнить» и даже «гадить». Можно предположить, что о дожде начали так говорить именно по той причине, что после дождя, особенно после сильного дождя, на улицах разводится грязь. Понятно, что речь идет о сельской местности, где асфальта, во всяком случае, 2 века назад уж точно не было. Или вот такое слово «булга», которое составители словаря толкуют как «тревога». Надо сказать, что у Фасмера мы тоже находим это слово, и именно с этим же значением – «тревога», «суета». В древнерусском языке было слово «булгак» – «смятение». Кстати, фамилия Булгаков именно отсюда. А слово это заимствовано было из тюркских языков. Ну, скажем, есть тюркское, татарское, восточно-тюркское слово «булгамак», которое означает «перемешивать». Существовало древнетюркское и существует казахское слово «булгак», которое и означает «смятение». И слово это было заимствовано русским языком очень давно. И, как видим, оно сохранилось. Вот в литературном языке оно не сохранилось, а в диалектах сохранилось. Что же касается литературного языка, то вот только фамилии Булгаков. Вот еще интересное словечко «вуповод». Составители толкуют его так. Это отрезок времени. Например, «косила вуповод», сколько – неизвестно. Находим удаля слово «уповод». То есть совершенно ясно, что «вуповод» – это наречие, которое, не знаю как правильно, если исходить из норм современного русского языка, видимо, его следует писать раздельно. А «уповод» удаля – это срок, время, в несколько часов, например, сделать, сбегать «вуповод». И самое главное – это время работы в один прием. Например, «до еды и до роздуху». Если вы найдете в словаре «Дали» вот эту статью «уповод», вы обнаружите там интереснейшую информацию о том, насколько уповодов мог быть, например, разделен рабочий день. Совершенно ясно, что слово это исконно русское, оно есть и у Фасмера. И Фасмер толкует его так, по-видимому, от приставки «уп» плюс «повод». Тот самый повод, множественное число, от которого поводья. И понятно, что вот таким образом возникло наречие «вуповод», которое кажется составителем словаря говора села Обиянки, принадлежащим исключительно этому говору, но, по всей видимости, оно принадлежало, во всяком случае, в прошедшем. Оно принадлежало не только этому говору. Не исключено, что сейчас оно только в нем сохранилось. Но ответ на этот вопрос могут дать также специальные словари диалектов русского языка. Можно было бы о каждом слове этого уникального лексикографического издания довольно долго рассказывать, но общий вывод таков. Мне кажется, что такую работу можно только приветствовать, а составителям этого словаря хотелось бы пожелать, чтобы они теперь вот эти материалы постарались обсудить и систематически, с научной точки зрения, обработать с помощью профессиональных лингвистов, до которых от села Обиянки, ну, особенно по масштабам Средней России и Западной Сибири, в общем, не очень-то далеко. В Челябинске есть университет, в котором есть лингвисты, есть диалектологи. Ну, а если они свяжутся с томскими лингвистами, то они получат, возможно, и еще более квалифицированную помощь. А в целом, спасибо. Спасибо вам, жители села Обиянка. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». До встречи в эфире, друзья!